что ж, они ищут, а найти Петровича должен Огородников. Стряхнув с себя неподвижность и оцепенение, он сразу обрел четкость в каждом движении. Отныне он не сделает ни одного лишнего жеста, не посмотрит, куда ему не нужно смотреть, не шагнет в сторону от задуманного. Вынув из ящика стола тюбик клея «Момент», он выдавил несколько капель на пальцы и тщательно растер прозрачную вязкую жидкость, стараясь, чтобы оказались смазанными все пальцы. Спрятав клей, Огородников некоторое время сидел, растопырив пальцы, как это делают женщины, нанеся лак на ногти. Время уходило, но он знал, это окупится, это необходимо. Убедившись, что отпечатки его пальцев надежно закрыты слоем невидимого клея, Огородников прошел в конец коридора. Отодвинув черный офисный шкаф в сторону, он оказался перед стальной дверью, какие обычно устанавливают жильцы, едва у них заведется пара лишних миллионов рублей. Отодвинув засов и повернув два раза ключ в замке, Огородников открыл дверь и вышел на площадку соседнего подъезда. Если его контора выходила парадными ступенями прямо на улицу, то в этот подъезд можно было зайти лишь со двора. Частой мелкой походкой Огородников пересек двор, вышел на соседнюю улицу, сел в неприметный «Жигуленок» и тут же отъехал. Остановился Огородников у телефонной будки. Он знал, что этот автомат работает. Для этого телефонный мастер от него, Огородникова, получал время от времени знаки уважения, чтобы именно этот автомат работал в любое время дня и ночи. Все люди, которым мог позвонить в эти дни Огородников, обязаны быть дома, на телефоне. Таково было его указание. Сначала он позвонил Петровичу. Он знал, где его найти, знал, где тот отлеживается, после того, как недобитый вобла был обнаружен в подвале его дачи. «Привет», — сказал Огородников, стараясь наполнить свой голос беззаботностью. «Как поживаешь?» «Помаленьку». Петрович тоже знал, что в таких случаях нужно произносить как можно меньше слов, ничего не говоря по делу, не называть имен, дат, адресов. «Есть новости?» «Телевизор смотрю, радио слушаю. Как говорится, на Нашинском фронте без перемен». «Заскочу к тебе на пару минут». «Когда?» «Через полчаса». «Валяй». «Ты один?» «Я на месте», — ответил Петрович и положил трубку. Вот это всегда бесило Огородникова. Он хотел ясности, определенности, четкости. А когда уголовник, следуя каким-то своим привычкам, вот так, не ответив на вопрос, бросает трубку, полагая, что сказал все необходимое, Огородников терял самообладание. Ему действительно было важно, один ли в квартире осадчий, с другом ли, с бабой. Но успокоившись и поразмыслив, Огородников решил, что он напрасно злится. Если Петрович сказал, что он на месте, что ждет его, то наверняка окажется один. Кто бы у него ни был, он всех выпроводит. После этого Огородников позвонил еще в одно место. И на этот раз человек оказался дома, что сразу подняло ему настроение. Боевые единицы подтверждали готовность действовать, подчиняться, выполнять поручения. «Привет», — сказал Огородников, — «это я». «Узнал». «Есть новости?» «Те, что и у всех». «Ничего чрезвычайного?» «Чрезвычайного столько, что...» «Телевизор смотришь?» «Не выключаю». «Буду у тебя через 10 минут». «У меня тут красавица». «Это вопрос или предложение?» — холодно спросил Огородников. «Понял», — сказал Ван Дам и положил трубку. Уже отъехав несколько кварталов, Огородников осознал, что он недоволен и раздражен. И тому была причина. Ван Дам сказал, что у него дома женщина. Вроде бы и ничего особенного в этом обстоятельстве не было. Ну, пришла девушка, ну, ушла девушка. К его делу это не имело ровно никакого отношения. Но это значило, что у Ван Дамма в доме был еще один человек, который слышал их разговор и который будет знать, из-за кого ее выталкивают в дверь, кто именно помешал ей провести время весело и красиво. Не настолько умен и осторожен этот идиот, чтобы промолчать и не сказать, что едет к нему некий Огородников, и потому девушке надо срочно слинять, независимо от того, в каком находится состоянии. Она, конечно, слиняет. Ван Дамм в любом случае ее выпроводит, но до конца жизни запомнит, кто для Ван Дамма в этот момент оказался важнее. «Проболтается, это точно», – проворчал Огородников. «И где-то в мире будет торчать конец ниточки, за которой можно потянуть». «Ну что делать, – сокрушенно вздохнул он. И Петрович тоже. У Петровича тоже кто-то был. Не в одиночку он сидел перед телевизором, это точно. Но тот умнее, или, скажем, опытнее. Он ничего не сказал, он просто положил трубку. Эти его уголовные замашки не столь плохи. Не трепись, не болтай лишнего. Если уж решил что-то ответить, то только на заданный вопрос, и ни слова больше. Этот закон Петрович знал и следовал ему неукоснительно. Кто-то у Петровича сидел, это наверняка. Уж больно немногословен он был. Какой он неопытный уголовник, а потрепаться иногда не прочь. А сейчас, сегодня, им есть о чем потрепаться. Нет, не пожелал. Огородников круто свернул во двор, проехал вдоль дома и, найдя место для машины, втиснулся между москвичом и опелем. Заглушил мотор, проверил замки дверей. Сознательно дал себе возможность минуту-вторую побыть в неподвижности. «Пора», – сказал себе Огородников и, захлопнув за собой дверцу, быстро поднялся на третий этаж. Позвонить не успел, дверь распахнулась, и он увидел на пороге вандама. Тот был в белых обтягивающих брюках и легких белых шлепанцах. Весь его торс, вся эта гора роскошных мышц была обнажена. Ван Дам улыбался, понимая, что не может Огородников вот так равнодушно смотреть на него. Не может. А тот, не скрывая своих чувств, некоторое время оцепенело рассматривал прекрасное тело. Потом перешагнул порог, провел рукой по плечу Ван Дама, ощутив расслабленные мышцы, которые под его рукой вздрагивали и напрягались. Но, сжав зубы, с легким стоном взял себя в руки и прошел в комнату. «Что-нибудь случилось?» Ван Дам улыбался как-то смазанно. Глаза его были затуманены, в движениях чувствовалась лень и расслабленность. «Да». «Что-то серьезное?» «Да». Огородников опустился в кресло, посмотрев на Ван Дама ясно и твердо. И тот в ответ на этот взгляд сделался как бы трезвее, подтянутее. Исчезла линца, поволока в глазах, призывность позы. «Задаю вопрос. Мы вместе?» «Как всегда, Илья». «Этого мало. Мы должны быть вместе, как никогда. Возьми вот». Он бросил на стол перетянутую резинкой пачку долларов. «Там 3000». «За что?» «Я сделал перерасчет. Тебе положено больше, чем ты получил. На 3000 больше». «Это ж здорово, Илья. Едем в Паттайю». «Только не сегодня, ладно?» — спросил Огородников, и столько в его голосе было ярости, что Ван Дам опешил, и его шаловливое настроение тут же улетучилось. «У меня такое ощущение, что мы и завтра не поедем», — растерянно проговорил Ван Дам. «Игрушка здесь?» «Игрушка?» «А, понял, здесь. Давай ее сюда». «С глушителем?» «Да, и с полной обоймой». «Куда ты едем?» «Еду один». «Я не нужен?» «Вечером». «Хорошо». Ван Дам чуть заметно пожал роскошными своими плечами, поразмыслил, игриво вскинул бровь, и только после этого повернулся и, играя ягодицами, прошел в другую комнату. Он вернулся через несколько минут с кожаной сумкой на длинном ремне. «Вот», — он протянул сумку Огородникову. «Игрушка в порядке?» «Как часы». «Проверять не надо?» «Надо». «А говоришь...» «Илья, кто бы что ни говорил, а такие вещи надо проверять. Всегда». «Да?» – переспросил Огородников и вынужден был признать, что Ван Дам прав. Он был глуповат, откровенно говоря, но при его остальных данных глуповатость была достоинством. Огородников быстро открыл молнию, вынул пистолет с неестественно удлиненным стволом, бегло осмотрел его. Обойма действительно была полной. Несколько раз щелкнул пустым затвором. Все действовало, все было в порядке. Он снова вдвинул в рукоять обойму, передернул затвор. Убедился, что патрон в стволе, и, сдвинув кнопку предохранителя, положил пистолет в сумку. «Патрон в стволе, ты помнишь?» – осторожно спросил Ван Дам. «Помню». «Вот так срочно?» «Мы вместе, да?» Сидя в низком кресле, Огородников смотрел на Ван Дама, задрав голову так, что на затылке собрались крупные округлые морщины. «Как всегда», – механически ответил Ван Дам, но тут же спохватился. Огородников его уже поправил, когда задавал этот вопрос 5 минут назад. Поправил и на этот раз. «Мы вместе, как никогда. Что бы ни случилось, я никогда не буду катить бочку на тебе. Я хочу знать, что и ты не будешь катить бочку на меня». «Не буду». «Чтобы тебе не вешали на уши следователи, чтобы мне не вешали на уши, мы должны твердо знать, что друг друга не предаем. Ты меня понял? А что, идет к этому? Ван Дам побледнел. Предстоят встречи со следователями? От этого никто не застрахован. Пока все в порядке. Но мы с тобой должны об этом договориться заранее. Понял. Здесь в самом деле баба была? Конечно, нет. Это я так. Разговор поддержать. Ван Дам усмехнулся. Разговор поддержи. Отчего ж не поддержать? Ты меня понял, да? Все в порядке, Илья, горячо заверил Ван Дам. Клянусь, что все в порядке. Вот и хорошо. Огородников встал, задернул молнию на сумке и направился к выходу. Уже в полумраке прихожей не удержался и еще раз провел рукой по мощному плечу Ван Дамма. Задержался у кисти, легонько сжал. «Мне не звони. И никому из наших не звони». «Понял. Пока. До вечера». И не задерживаясь больше, Огородников сбежал вниз по ступенькам, быстро прошел к машине. Проведя долгие годы в местах, где удобства были настолько малы, что вообще вряд ли можно было говорить о каких-то удобствах, Петрович перенес эти условия и в свою жизнь на воле. Он обходился настолько малым, что, казалось, и поныне живет в суровом тюремном заточении. При том, что временами деньги у него бывали хорошие, большие деньги в полном смысле этого слова. Единственное, что он купил, это полузаброшенную дачу на окраине и двухкомнатную квартиру в городе. И то, и другое, естественно, на чужие имена, так как сам он, Осадчий Михаил Петрович, нигде, ни в каких коммунальных, домовых и прочих книгах светиться не желал. В квартире у него не было ничего, кроме самого необходимого. Железная кровать, которую он подобрал возле мусорных ящиков. Матрас, правда, купил, к нему подушку и несколько комплектов белья. На кухне стол и 4 табуретки. Был еще шкаф, гулкий от пустоты, в котором висел пиджак и черное затертое пальто. Да, в комнате стоял низенький столик и 2 затертых креста для бесед длительных и душевных. И, конечно, телевизор, хороший, японский. Не мог и не хотел Петрович привыкать к городским удобствам, ко всевозможным одежкам, занавескам, шторам, к посуде и кухонным наборам, которые уму пустому и никчемному говорили о достатке и достоинстве. Вот деньги он ценил. Тратил их скуповато. Не баловал себя ни заморскими напитками, ни заморскими закусками. Купив однажды водку местного завода и убедившись, что водка неплохая, он брал только ее. А на закуску хлеб, колбасу, помидоры. На балконе стояло ведро с картошкой, накрытое старым мешком. Вот и все. Примерно такой же порядок, такая же ограниченность царила и в душе Петровича. Когда банда засветилась, когда умирающего воблу вытащили из его дачного подвала, и теперь всеми силами городской медицины пытались вытащить с того света, он перебрался в свою городскую квартиру. И целыми днями ходил по дому в длинной, заношенной пижаме и шлепанцах на босу ногу. Телевизор работал с утра до вечера, но Петрович убирал звук и включал его, когда передавали новости о расследовании преступления, которое он, Петрович, и совершил. Нет, Петрович не был кровожадным беспредельщиком, но так уж получилось, что делать, так уж получилось. Жаль, но ничего не поделаешь. Петрович не мучился, совесть его молчала, поскольку сказать ей было нечего, и упрекнуть его тоже было, в общем-то, не в чем. Он не превысил пределы разумного, здравого, целесообразного. Крутовато вышло. Ну что ж, бывает и еще круче. В банде, которую он сам же и сколотил, а потом в какой-то момент во главе вдруг оказался Огородников, Петрович держался особняком. Он прекрасно понимал, что надеяться может далеко не на каждого. На воблу не было у него никакой надежды. Он знал, что этот рано или поздно всех их сдаст, просто будет вынужден это сделать. Для воблы хорошо бы вообще избавиться от всех одним махом. Только в этом случае он мог надеяться на дальнейшую свою жизнь. Век оборотней короток. Да и подловатость натуры Петрович чувствовал остро, как какой-то отвратный запах, а от воблы постоянно несло вонь предательства. Петрович его терпел, поскольку тот все-таки пользу приносил. Да и Огородников очень уж к этому вобле был привязан. Ван Дам тоже был не по душе Петровичу. Пижон, хвостун, дурак и, опять же, нежная дружба с Огородниковым. Нет, не мог он доверять Ван Дамму, ни в чем. Вот афганец – другое дело. Тут Петрович себя не сдерживал и всячески помогал Николаю. Он нравился ему непритязательностью, молчаливой сосредоточенностью. Петрович нутром чувствовал, что афганец никогда его не сдаст. Он напоминал Петровичу самого себя, это лет 20-30 назад. Эти двое ребят, Жестянщик и Забой, тоже внушали Петровичу доверие. Да, они были не очень образованы, они грызлись при дележе, может быть и туповаты они, и скуповаты, но было в них какое-то кондовое, невыжженное еще чувство братства, дружеской порядочности. Сбежать они могут, обмануть могут, утаить жирный кусок, но заложить – нет, не заложат. Когда начались у Петровича опасные переглядки с Огородниковым, он сразу понял, что ему нужно делать. Внутри банды он сколотил свою банду. В нее вошли Афганец, Жестянщик и Забой. Если к Огородникову льнули Ван Дам и Вобла, то эти трое поняли, что им надо быть с Петровичем. Была у Петровича мысль. Когда что-то случится, а что-то обязательно случится, он отколется с этими ребятами, и будут они работать вчетвером. Не нужны им хитрожопый Огородников, ни красавчик Ван Дам, ни спесивый, как индюк, Вобла. Оборотня опасна для всех. Они ведь тоже хотят уцелеть, и просто вынуждены время от времени сдавать то от них, то других. И когда с экрана телевизора посыпались страшные новости, когда Петрович увидел, как из его подвала вытаскивают это вонючее собачье дерьмо, когда с искренней болью увидел простреленную голову афганца, он сразу почувствовал холодный ветерок за спиной, этакий свежий сквознячок. Чутье никогда его не обманывало, и если он попадался, то только потому, что пренебрегал этим волчьим нюхом. Не верил ему, а когда убеждался в истинности своего предчувствия, было уже поздно. На этот раз Петрович решил не рисковать. «Линять надо», — сказал он себе. Единственное, что ему оставалось сделать в этом городе, это связаться с Жестянщиком и Забоем, договориться о связи, о совместной, как говорится, деятельности. Петрович позвонил Жестянщику. Тот был на месте. Тот всегда был на месте. Поскольку вкалывал все свободное от ночных занятий время, зарабатывая едва ли не больше, чем в банде Огородникова. «Здравствуй, дорогой», — сказал Петрович. «Узнаешь?» «Узнать-то узнал». Сразу заволновался, занервничал Жестянщик. «Телевизор смотришь?» «Слушай сюда», — Петрович помолчал, подумал. «Твой приятель далеко?» «Рядом». «Заглянули бы?» «К тебе?» «Разговор есть». «Что-то новенькое?» Забеспокоился Жестянщик, и Петрович, кажется, даже увидел его в этот момент. Руки по локоть в масле, в ржавчине, залысины, редкие волосенки, витающие над сгорелым черепом, и рядом, конечно, невозмутимый Забой. «Загляните, ребята, прямо сейчас, не откладывайте, я буду ждать». И Петрович положил трубку. Он прикинул про себя, что им потребуется полчаса, чтобы отмыться и привести себя в какой-то божеский вид. Потом они заглянут в магазин, купят водки и колбасы. Примерно через час должны быть. Жестянщик и Забой пришли через 40 минут, как и предвидел Петрович, с водкой и колбасой. Сели на кухне. Забой с угластым лицом, с выпирающими скулами, с надбровными дугами, молча и сосредоточенно нарезал колбасу. Открыл обе бутылки сразу, поставил на стол стакан. Все это он проделывал не раз. Петрович выпивал только с этими ребятами. И им было лестно, и у него оставалось чувство, что пьянка не зряшняя. Ребята проникаются благодарностью к нему, приручаются. «Будем», — сказал Петрович, и первым выпил свою дозу. Где-то грамм под 150. «Быстро приехали. Как добрались?» «Частник подбросил». «Тогда всем можно пить», — улыбнулся Петрович, показав длинные желтые зубы. «А то я подумал, неужели ребята на своей приедут?» «Нифига!» — с нервной радостью воскликнул Жестянщик, уловив в этих словах похвалу. «Нас на этом не проведешь». Петрович был печален. Улыбка у него получалась какая-то вымученная. Поставив локти на стол, он провис так, что плечи его оказались где-то возле ушей. Когда Забой хотел было разлить вторую бутылку, он его остановил. «Погоди, малыш, время еще есть». Забою понравилось, что такой сильный и влиятельный человек называет его малышом, и в ответ лишь кивнул. «Хорошо, дескать, подождем». «Про Колю знаете?» «Каждый час показывают». Не то возмутился, не то оправдался Жестянщик. «Про Воблу тоже знаете. Началась раскрутка, ребята. Пора линять». «Да мы хоть сейчас. Следы надо зачистить. Думаю, вот что. Про Воблу они нам мозги пудрят. Я думаю, что Вобла заговорил. Он чувствует себя лучше, чем нам показывают. Илья тоже поплыл. На Ван Дамма надежды нет. Какая может быть надежда, если он с Илюшей в одной постельке спит? «Гомики!» – ужаснулся жестянщик. «А ты не знал?» В этот момент раздался звонок. Это был Огородников. Петрович заверил его, что в квартире он один, что готов встретиться, что тот может приезжать. «Илья звонил», – пояснил он ребятам, положив трубку. «Не нравится мне этот звонок. Юлит Илья. Незачем ему ко мне ехать. Он не был здесь и в более спокойные времена, а тут вдруг понадобилось.